те, кто знают, о чем идет речь, похожи на тех, кто спит. Меня учили, что важно, в чем суть, но чтобы выжить, важнее мой вид. Есть время раскидывать сеть, и время на цыпочках впрод. Время петь и время учиться смотреть, как движется лед. Ты ляжешь спать мудрый, как слон, проснешься всемогущий, как бог. Чуть-чуть с похмелья и немного влюблен, но, как странно, пел потолок. Зачем кидаться голым к окну? Вот он твой шанс, чтобы выйти на взлет. Убрав подальше фотографии тех, кто не понял, как движется лед. Сахар и чай, и мы откроем свой дом. И к нам придет кто-то такой же, как мы, чтобы вместе не помнить о том, что нет времени, кроме сейчас, нет движения, кроме вперед. И мы сдвинем стаканы плотней, чувствуя краем зрачка, как движется лед.